Разговор с замначальником ОФЗ был недолгим. Полковник выдал Березову постоянный пропуск, явно заготовленный заранее, и сообщил, что такие люди, как Иван, очень нужны отделу, и что дальнейшую службу Березов будет проходить в сверхважном подразделении ОФЗ, называющемся ни много ни мало «отряд специальных операций». Но прежде ему необходимо пройти специфическую подготовку, состоящую из трехмесячного теоретического курса и двухмесячной стажировки. С этими словами полковник сдал Ивану с рук на руки своей немногословной помощнице, которая встречала его в вестибюле по приезде. Весь следующий день Березов занимался рутиной, неизбежной при смене места службы. Размещался, вставал на довольствие, подписывал целый пакет приказов о неразглашении, оформлял сопутствующие бумаги и допуски, разбирался в зданиях и службах, стремясь побыстрее понять, что и где находится. Для беспрепятственной коммуникации все сотрудники «Ареала» обеспечивались корпоративной сотовой связью. Ивану сразу выдали мобильный телефон, на который уже к вечеру позвонила помощница Горенца. Она сообщила ему фамилию инструктора, отвечающего за подготовку Березова, а также место и время встречи. Вопреки ожиданиям Ивана, оказалось, что направлять его внутрь периметра «Ареала» никто не собирается. Занятия проходили в административном здании службы безопасности в просторном конференц-зале. Помимо Березова, подготовку проходили еще четверо. Как вскоре стало ясно, все они были с Иваном из одного ведомства, все прибыли в Ухту недавно и все будут проходить дальнейшую службу в СБ. Даже занятие было у всех первое. Разница заключалась лишь в том, что кроме Березова все друг друга, похоже, уже знали, и наоборот, никто из них не знал наверняка, в каком именно структурном подразделении службы безопасности им предстоит работать. Инструктор, проводивший занятия, оказался сухощавым майором лет 45, совершенно седым и с протезом вместо левой ноги. Говорил он медленно, практически без интонаций, из-за чего возникало обманчивое ощущение, будто преподавателя совершенно не интересует, слушают его или нет. Ежедневно в 9:00 майор минута в минуту заходил в конференц-зал, раскрывал металлический чемоданчик с пластилиновой печатью, раздавал присутствующим бумаги, помеченные грифом «секретно», и начинал свой монотонный урок. Сначала изучали структуру РАО, ничего необычного. Огромное ведомство с огромными полномочиями управляется вице-премьером и находится под личным контролем президента. Потом перешли к изучению структуры самого «Ареала». Это было уже интереснее. «Итак, повторяю», — как обычно, в одной тональности протянул одноногий майор, вводя лазерной указкой по стенному экрану, на поверхность которого мощный проектор подавал изображение с компьютера. «Структурно «Ареал» представляет систему концентрических кругов правильной формы. Перед вами спутниковые снимки, вроде тех, что полно в интернете и научно-популярных журналах. Красное пятно — окружность диаметром в 140 километров. Как известно, в природе нет правильных геометрических форм, но, тем не менее, ареал именно таков. Почему — неизвестно». Он щелкнул пультом проектора, сменив изображение. «А вот те же спутниковые снимки, но на них уже наложена компиляция данных, полученная учеными посредством наблюдения за энергетическими излучениями ареала в момент выбросов». Красное пятно на экране уже не было однородным. Теперь на нем хорошо различались те самые знаменитые концентрические круги. «Именно эта компиляция послужила основанием для раздела ареала на зоны. Как видите, наибольшая активность энергии происходит в эпицентре, географически совпадающем с эпицентром падения метеоритного потока 91-го года. На данный момент точно выяснено, что диаметр эпицентра составляет 20 километров. Широкое кольцо вокруг него, — инструктор пошевелил указкой, — это красная зона. Энергетическая активность там немногим меньше. Следующий пояс — желтая зона. В ней активность падает на треть. Далее зеленая зона. Падение активности — 2/3. Одной из загадок ареала является неизменно одинаковая ширина поясов всех зон. Сейчас это 20 километров. Как известно, ареал растет в размерах с постоянной скоростью 1 метр в сутки. Кроме того, в момент выбросов его территория скачкообразно увеличивается на 1 километр. Причем размеры каждой из зон увеличиваются всегда одинаково. Инструктор меланхолично кивнул на выданные слушателям документы. «Технические детали вам не нужны. Мы служба безопасности, а не Академия наук. Но если кому-то интересно, в синей папке лежит документация нашего ГНИЦ с необходимой информацией». «Таким образом», — продолжал он, — «постоянной границы у ареала нет. Для того, чтобы защитить население от его губительного расширения, вокруг ареала был создан пояс отчуждения. Он представляет собой кольцо шириной 10 километров с непрерывным внешним периметром, охрану которого и осуществляет наша СБ. На данный момент мы не можем ни остановить, ни замедлить расширение ареала, и потому полная локализация опасной территории – это единственный способ обеспечить безопасность». Кстати, за время существования РАО пояс отодвигался уже трижды. Сегодняшние его границы проходят по пригородам Ухты. Сейчас мы имеем почти 10 километров буфера, и аналитики считают, что их хватит лет на 5-6, после чего, если средство остановить разрастание ареала не будет найдено, придется эвакуировать город. Тут инструктор неожиданно усмехнулся и иронично пожал плечами. Не знаю, с какого места они выковырили эту уверенность. Выброс происходит неожиданно, без всякой системы. Его нельзя предсказать. Он посмотрел на свою пластиковую ногу. И убежать от него тоже нельзя. Эта дрянь пожирает километр за 26 секунд. Мгновение он молчал, после чего продолжил своим заунывным тоном, обводя взглядом аудиторию. «Все вы по окончании курса обучения будете направлены для несения службы в зону пояса. Пояс имеет две линии защиты – внешнюю и внутреннюю. Укрепление внешнего периметра служит для предотвращения проникновения на территорию ареала всех желающих». Инструктор хмыкнул. «Скажу сразу – желающих хоть отбавляй. Из-за пересечения периметра иногда вспыхивают настоящие бои, хотя чаще лезут одиночки и малые группы, причем способы проникновения совершенствуются каждый месяц. Нарушители гибнут пачками, еще меньше возвращаются из ареала назад, но поток нелегальных сталкеров не иссякает. Заграничные резидентуры тут полухты, плюс прочие темные личности, представляющие интерес состоятельных коллекционеров, пожелавших остаться неизвестными. Все они предлагают немалые деньги, как за метаморфиты из ареала, так и за образцы нашей нефти. Например, за Филина на черном рынке сталкеру, не задавая вопросов, дадут 3000 долларов США. Шестое чувство стоит уже 10 штук. Это, конечно, если повезет выйти с ним живым». «Разрешите вопрос, товарищ майор!» — поднял руку кто-то из обучаемых. «Не разрешаю», — монотонно отрезал инструктор. «Все вопросы в конце занятия». «Как я уже сказал, у пояса два периметра. Внешне предназначен для предотвращения утечки стратегического ресурса, и тем, кому повезет, посчастливится тащить на нем службу долго и счастливо. Внутренний периметр существует для сдерживания той гадости, что лезет к нам из ареала. Никаких аномалий там нет, но зато есть шанс попасть под выброс, чего никому не желаю». Он болезненно искривился. «Основная же задача внутреннего периметра – это отстрел зараженных животных и подвергшихся действию обратной регенерации покойников, которым удается покинуть могилы старых кладбищ тех поселков, что поглотил ареал. Сложного тут ничего нет, огонь на поражение с последующим высокотемпературным сжиганием. Некоторые виды ходячих покойников требуются ученым, и потому их необходимо отлавливать. Соответствующие списки обновляются с каждой сменой». «Так значит, ходячие мертвецы все-таки существуют?» — не выдержал один из присутствующих, тот самый, что хотел задать вопрос инструктору. «Да», — безразлично ответил тот, — «как и Дед Мороз». Он посмотрел на вопрошающего таким взглядом, каким смотрит воспитатель детского сада на особо непонятливого ребенка. «Неизвестные аномалии заставляют регенерировать неистлевшие ткани покойников. Те, что посвежее, ходят, некоторые даже бегают. Большинство же лишилось в той или иной степени связочного аппарата еще до возникновения аномалии, и потому ползает. Кстати, их вам, товарищ лейтенант, еще предстоит, так сказать, потрогать руками. Научные лаборатории постоянно заказывают нам тех, кто подревнее. Как я уже сказал, приходится отлавливать. Хотя глаз у них нет, и, судя по всему, других органов чувств тоже, потому что в пространстве они не ориентируются. Но безобидными их назвать нельзя. Мертвецы обильно несут на себе трупный яд. Кроме того, могут рефлекторно вцепиться в человека зубами или руками, что увеличивает опасность получить заражение крови. Так что лучше с ними быть повнимательнее. Это в ваших интересах. Получив такой ответ, лейтенант несколько опешил, что не укрылось от взгляда инструктора. Одноногий майор усмехнулся и продолжил. «По истечении полугода службы вы наберете достаточно опыта и будете допущены к работе в зеленой зоне. Зеленая зона — это уже ареал, смертельно опасная территория. И чем ближе к желтой зоне, внутри которой, кстати, выживаемость процентов этак 20-30, тем выше степень опасности. Все исследовательские лаборатории ГНИЦ находятся в зеленой зоне, и СБ осуществляет их охрану от мутировавшего и взбесившегося зверья, ходячих трупов и незаконно проникших на территорию ареала вооруженных криминальных элементов, ищущих чем бы поживиться. Кроме того, на вас возлагается охрана научных поисковых партий, занимающихся поисками метаморфитов и прочих артефактов, наблюдением за зарегистрированными аномалиями и учетом вновь возникших аномалий. Он бросил на слегка побледневшего лейтенанта издевательский взгляд. А также охрана спасательных групп МЧС, которые вытаскивают все, что осталось от этих самых поисковых партий и их охраны, в тех случаях, когда в процессе работы с аномалиями что-то пошло не так. Инструктор посмотрел на часы. «А с ними всегда что-то не так». Само их существование — это уже все не так. С завтрашнего дня мы начнем изучать аномалии и мутировавших представителей флоры и фауны. На сегодня занятие окончено. Он окинул сидящих обреченным взглядом. Вопросы? Первым спохватился все тот же лейтенант. «После какого периода службы нас отправят в желтую зону?» Парень явно чувствовал себя не очень комфортно. «Вас не отправят, молодой человек. Разрешаю вам перестать бояться». Инструктор снисходительно усмехнулся. «Желтая зона смертельно опасна. Все, что в ней живет, если это можно назвать жизнью, предельно агрессивно. Там даже дышать можно не везде, если еще можно. В желтой зоне работают единицы. Это наиболее опытные поисковики с многолетним стажем, а также отряд специальных операций». Он мельком посмотрел на Березова и тут же отвел глаза. «По отдельной заявке ГНИЦ, предвосхищая ваш вопрос, говорю, в красной зоне исследования не проводятся ввиду того, что нахождение в ней несовместимо с жизнью. Впрочем, иногда до нее пытаются дойти добровольцы из числа тех, у кого в голове совсем пусто». «Товарищ майор, а что там в красной зоне?» — не унимался лейтенант. «Попадете — узнаете», — отрезал инструктор. «Но лично я не советую. За те 6 лет, что я здесь работаю, в красную зону ушло порядка 2000 человек. Из них вернулось ровно 3,5. Он открыл свой металлический чемоданчик и подытожил. «Сдаем документы, все свободны».